Он участвовал в работе военно-исторической комиссии по изучению опыта Первой мировой войны, был членом особого совещания при главкоме РККА, затем был переведен на преподавательскую работу. В 1921 году чекисты арестовали бывшего царского генерала, который умер в тюрьме после объявленной им 14-дневной голодовки. Временное правительство приготовилась к принятию крайних хирургических мер в отношении Могилевской ставки и ее охраны. Об этом генерал Алексеев с удивлением узнал в Витебске. На вокзале председатель местного совета Григорий Арансон и член совета Торле, будущий известный советский историк, показали Михаилу Васильевичу только что полученную телеграмму за подписью Керенского. Алексеев был поражен, поскольку в беседах с Керенским о каких-либо карательных акциях против ставки с использованием войск не было и речи. В телеграмме же Керенский приказывал полковнику Короткову, начальнику гарнизона города и железнодорожного узла Орше, сформировать карательный отряд и немедленно идти на Могилев, чтобы арестовать там генерала Корнилова и прочих мятежников. Алексеев был буквально ошарашен содержанием телеграммы, поскольку речь шла о более чем вероятном кровопролитии. Он продолжил свой путь и, встретившись в Орше с полковником Коротковым, убедил его не применять силу против ставки. К тому времени авангард карательного отряда, который состоял из трех родов оружия, пехоты, кавалерии и артиллерии, находился уже всего в 20 верстах от Могилева. Генерал Алексеев понимал, что если отряд полковника Короткова, 3000 штыков, 700-800 сабель при трех полевых батареях и 300 пулеметах подступится к Могилеву, то произойдет серьезное кровопролитие. В Могилевском гарнизоне только один ударный корниловский полк насчитывал 200 офицеров и 2500 солдат, будучи хорошо оснащен пулеметами. Тыкинский конный полк имел в своем составе 800 всадников. Было также известно, что 29 августа в город прибыло 5 рот польских легионеров. Единственной воинской частью гарнизона Могилева, которая была на стороне Временного правительства, был Георгиевский пехотный батальон. Поэтому его распределили по городу небольшими командами, которые несли обычную караульную службу. Алексеев связался по телеграфу со ставкой и вышел на его начальника штаба, теперь уже смещенного, генерал-лейтенанта Александра Сергеевича Лукомского. При том разговоре Корнилов к аппарату не подошел, предоставив право вести разговор своему ближайшему помощнику. Генерал Лукомский. Передаю вам ответ генерала Корнилова. Генерал Корнилов сообщает, что он просит вас приехать как полномочного руководителя армиями. Но вместе с этим генерал Корнилов настаивает, чтобы вы приняли все меры к тому, чтобы никакие войска из других пунктов теперь в Могилев не вводились, ибо по настроению здешних войск произойдет кровопролитие, которое генерал Корнилов считает необходимым избежать. Со своей стороны он примет меры, дабы никаких волнений в Могилеве не было. Генерал Корнилов просит вас ответить, можете ли вы ручаться, что эта его просьба о том, чтобы войска к Могилеву не подводились, будет исполнена. Генерал Алексеев, сделаю все. Если бы встретились затруднения, из Орши буду разговаривать по аппарату с министром-председателем и до той минуты, пока не добьюсь сделанных распоряжений, не допущу движения эшелонов и не прибуду сам. Только добившись этой меры, буду продолжать путь до Могилева. В том разговоре по прямому проводу генерал-лейтенант Лукомский заявил, что генерал Корнилов не предполагал устраивать из Могилева форт Шаброль и в нем отсиживаться. Генерал Алексеев ставший через несколько месяцев руководителем Белой Алексеевской военной организации, на основе которой в самом конце 1917 года начнется формирование добровольческой армии, сдержал свое слово. Все эшелоны с карательными войсками, которые двигались из Орши на Могилев, были остановлены в пути и приказом возвращены назад в места своего квартирования. И все же Алексеев опасался, что какая-то часть сил корниловцев может самостоятельно начать военные действия против правительственных войск. Поэтому 30 августа в 8 часов вечера он провел с генералом Корниловым переговоры по прямому проводу. Алексеев. Получили ли вы, Лавр Георгиевич, ту телеграмму, которую мне удалось пока получить от Временного правительства? Речь идет о распоряжении по радиотелеграфу о том, что все оперативные приказания генерала Корнилова, а также отдаваемые от его имени, обязательны для всех. На другие вопросы пока ответа не дано, но самое главное в оперативном отношении разрешено. Если путь будет восстановлен в районе станции Вырица, где он разобран на 4 версты, то выйду 31 числа рано утром с тем, чтобы приехать к ночи в Могилев. Если путь не будет готов, то о времени и возможного выезда протелеграфирую вам дополнительно. Сделаю все возможное, чтобы прибыть скорее, и еще прошу вести оперативную работу, дабы не упустить время для сбора войск на угрожаемых направлениях. Быть может, вы от себя пошлете распоряжение, касающееся 6-й и 7-й донских казачьих дивизий. Корнилов. Телеграмму получил, и соответствующее распоряжение относительно продолжения оперативных перевозок сделано. Я прошу вас оказать содействие, чтобы мне была представлена возможность переговорить по прямому проводу с генералом Крымовым. Какие распоряжения вы полагаете необходимыми относительно 6-й и 7-й донских дивизий? Алексеев. Куда они направляются? Если в Москву, то необходимо повернуть на фронт. Если у вас это не было предположено для усиления того или другого района, если возможность фуражного довольствия обеспечена. Если же фуражом обеспечить трудно, если на фронте, по вашим соображениям, настоятельной надобности в этих дивизиях нет, то лучше повернуть их в старые квартиры. В этом смысле я просил бы вас распорядиться. Корнилов. Отправление одной дивизии с Дона задержано. Другой дивизии отправлять не предполагалось, тем более, что на фронте в отношении фуража чувствуются большие затруднения. Я буду ждать вашего приезда завтра. Алексеев. Постараюсь. Сделаю все возможное относительно вашей непосредственной связи с Крымовым. В тот вечер ни Алексеев, ни Корнилов еще не знали о последних событиях ни под Петроградом, ни в самой столице, в том числе и о самоубийстве генерала Крымова. Корниловский мятеж ни в своей начальной стадии, ни в финале не привел к кровопролитию, хотя воинских сил в нем оказалось задействовано немало. Генерал Алексеев прибыл в ставку 1 сентября в 13 часов дня. Выяснив на месте обстановку в ставке, он связался по прямому проводу с Керенским, возложившим, как мы уже знаем, на себя обязанности верховного главнокомандующего. Телеграфный разговор носил напряженный характер. Керенский, я вас слушаю. Генерал Алексеев прибыл в Могилев, всю ночь с часа до 9 часов провел в Витебске с представителями местного совета рабочих и солдатских депутатов и по аппарату с генералом Корниловым через генерала Лукомского. Резюме продолжительного разговора по аппарату заключается в следующем. Корнилов ожидает моего приезда как полномочного руководителя армиями, но вместе с тем генерал Корнилов просит принять меры к тому, чтобы никакие войска из других пунктов теперь в Могилев не вводились и к нему не подводились, ибо по настроению здешних войск может произойти кровопролитие. которая повлечет за собою неисчислимые последствия. Корнилов считает необходимым этого избежать. Со своей стороны он принимает меры, дабы никаких волнений в Могилеве не было. Далее генерал Алексеев упрекнул главу Временного правительства в том, что, отправляя его в Могилев, тот ни словом не обмолвился о том, что в Орше собирается крупный воинский отряд под командованием полковника Короткова для действий против мятежной ставки. Керенский: нами был получен за эти сутки целый ряд сообщений, устных и письменных, что ставка имеет большой гарнизон из всех видов оружия, что она объявлена на осадном положении, что за 10 верст от окружности выставлено сторожевое охранение, произведены фортификационные работы с размещением пулеметов и артиллерии. По прямому проводу в Москву генерал-квартирмейстер ставки говорил тоном совершенно недопустимым. Генерал Крымов перед самоубийством предъявил приказ, им изданный и не составляющий сомнений в намерениях ставки. Я предлагаю вам передать генералу Корнилову, что он должен сдать вам должность, отдав себя в распоряжение властей, демобилизовать свои войсковые части немедленно. Все это должно быть выполнено генералом Корниловым в 2-часовой срок. Дальше медлить нельзя, так как повсюду начинают образовываться добровольческие отряды для движения на ставку. Если через 2 часа не получу от вас ответа, я буду считать, что вы захвачены генералом Корниловым и лишены свободы действий. Повторяю, что я жду добровольного подчинения восставших. Генерал Алексеев, прежде прошу вас выслушать мой доклад, ибо я по существу не успел еще ничего сделать. Первое. Безопасность и свобода действий моя и следственной комиссии вполне обеспечены. В Могилеве никакой артиллерии нет, никаких фортификационных сооружений не возводилось, войска вполне спокойны, и только при наступлении полковника Короткова столкновение неизбежно. Я предложил полковнику Короткову до моего указания далее войск не продвигать. Если я принял на себя обязательство окончить это дело совершенно спокойно, без кровопролития, то я исполню. Керенский: это и моя задача. Очень рад, что сообщение об артиллерии не подтвердилось. Если вы уже вступили в должность, а генерал Корнилов и другие уже подчинились Временному правительству, то тогда и напряжение прекратится. Только нужно об этом армию и флот оповестить. Генерал Алексеев: только я являюсь ответственным перед законом и Родиной за ход событий в Могилеве, куда я прибыл менее 1,5 часов тому назад, и пока еще не могу отойти от аппарата. Керенский: прошу выполнить вашу миссию в кратчайший срок. Этот исключительно важный для понимания хода событий телеграфный разговор Алексеева и Керенского гораздо более подробно изложен в книге Георгия Михайловича Каткова «Дело Корнилова», написанной в основном на документах белой эмиграции. Около 22 часов вечера генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, полковник Плющевский-Плющик были арестованы и переданы в распоряжение чрезвычайной следственной комиссии. Сперва они находились под домашним арестом, но с выставлением часовых у дверей, занимаемых ими служебных квартир. В ближайшие дни были проведены аресты еще целого ряда наиболее активных и известных властям генералов и офицеров-корниловцев. Почти в полном составе был арестован Главный комитет Союза офицеров армии и флота, находившийся при Могилевской ставке. Только после этого генерал Алексеев, новый начальник штаба ставки, доложил в Петроград по телеграфу об успешном завершении своей карательной миссии. Войска, находящиеся в Могилеве, верны Временному правительству и подчиняются, безусловно, главковерху. Генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, полковник Плющевский-Плющик арестованы. приняты меры путем моего личного разъяснения Совету солдатских депутатов установления полного спокойствия и порядка в Могилеве. Послан приказ полковнику Короткову не двигать войска его далее станции Лотва, так как надобности в этом никакой нет. С глубоким сожалением вижу, что мои опасения, что мы окончательно попали в настоящее время в цепкие лапы Советов, является неоспоримым фактом. Чрезвычайная следственная комиссия приступила к работе. Только теперь число подчиненных морского прокурора Шабловского увеличилось вдвое. Из столицы на усиление комиссии прибыли два члена Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, меньшевики Либер и Крохмаль. Но поскольку они не были знакомы с юриспруденцией, в том числе с военной, то какого-то деятельного участия в ведении следственного дела они принять просто не могли. Комиссию усилил только один профессионал, судебный следователь Петроградского суда по особо важным делам Колоколов. Керенский после подавления августовского путча получил поздравлений намного меньше, чем ожидал.